Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юни, 23-й день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Память святые мученицы Агриппины. Святая Дева Агриппина, рождение и воспитание име в преславном граде Риме Ветхум, от младых же ногтей вдавши себе Богу, бъист по апостолу Христово благоухание в спасаема их. Яко же бо яблоко доброволно, или шипок благоуханен, тако образом целомудренного и добродетельного життя своего верних сердца пользуя, облагоухаше и смрад страсте и отгоняше. Украси бо душу свою девственною чистотою и обручи се Христу за него же и на муки в Валерианово царство дързновенно и мужески потече, и во многие раны себе предаде любве ради жениха своего Христа. Жезли ему бо по телу бие на бъст, и костей сокрушение претерпе. Из одежда и же совлечена, и узами стягнута, разрешена бъст безплотною рукою Божия ангела, им же укреплена бъвши всякое нечестие разруши, и в муках предаде дух свой Богу. Другие же рабыни Христовы, Васса, Павла и Агатоникия, тайно вземше тело мученица и зидоше с ним из римского града. И от места до места приходящи и подолго и почине плававши, сикилийския епархии достигоша и там от тое святое тело спряташа. Внегда же Сикилия прия в себе тие честные мученическия мощи, аби е мрачния бесовския злоба избави ся, и ще же и от Агарян защити се молитвами святые Агриппины. Егда бо Агарян и приидоша ко граду и деже церков и я бяше, и дерзнуша воевати на той, хотя ще взяти его, внезапо все конечни и погибели предани бъйша. От честна го же ея гроба подаваху се изцеление всяким болезним и очищаху се прокажени и приходящи из верою, и всяки недуг прогоняше се святими ея молитвами, благодатию же Христа Бога нашего. В той же день памет святых мученик Евстохия, Гайя и еже с ними, в Максимияново царство за Христа страдавших, у них же в пролозе. Конец жития святые мученицы Агриппины.